фонтан на 5-й авеню, Нью-Йорк. Там я нырнул и потерял мои первые контактные линзы. Тем самым историческим жарким летом 1976 года, четверть века назад. Если шагнешь по 5-й авеню в даунтаун, то этот фонтан находится где-то ниже пересечения 5-й с 57-й улицы и не ниже Pan American Building, который перегораживает 5-ю авеню на уровне 42-й улицы. Где-то между ними на левой стороне у небоскреба. Собственно, там их два фонтана и два кубических бассейна, как два гипсовых льва символически охраняли какую-нибудь помещичью усадьбу в Калуге, так два бассейна охраняют небоскреб. У того, который с Аптаун, и должна быть приклеена мемориальная доска, на этом месте в полночь свинцовым городским летом 1976 года Эдуард Лимонов, купаясь и ныряя, потерял свои контактные линзы. Удивительно мало было в те годы в Нью-Йорке полицейских, иначе чем объяснить, что множество дебошей и хулиганств, совершенных мной и моими близкими в этом городе, так и остались тогда безнаказанными. Это что, нормально, чтобы вдребезги пьяный и накуренный тип нырял и резвился в центре буржуазного мира на 5-й авеню в Нью-Йорке, и никто бы его не попытался извлечь? А меня никто, и я нырял до того, что наказал себя сам на $250, открыл в бассейне глаза, и, очевидно, линзы смыло у меня с глаз. Я этого не ощутил, поскольку в любом случае был плохо вменяем, и в отель меня привели собутыльники. Андрей Поляков, Мейлунас во главе их. Только утром я понял свою опрометчивую ошибку. В контактных линзах не ныряют. Идиот. Линзы у меня были застрахованы при покупке. Меня заставили это сделать, но вот не помню, пошел ли я и предъявил претензию, обменяли ли мне тогда линзы. Ночь была поразительно жаркая, вся вселенная сузилась до размеров нашей компании. В кубе воздуха может быть 10 на 10 на 10 футов и не более. Потому помню, что я стал задыхаться в кубе и прыгнул в бассейн, куда пузырясь стекал фонтан. Там было глубоко, светло-зелено от нижних на дне лампы и вообще уютно. Можно было бы там жить и выныривать за гамбургерами, выпрашивая их у прохожих. Мейлунас остался тогда у меня ночевать и утром обрушился на меня с упреками. Как в тюрьме, в эмиграции у всех поголовно были сорваны нервы, и время от времени люди срывались. Ему захотелось показаться лучше меня, и он меня упрекал, корил, пенял, шпынял, утверждал, что моя Елена просто дешевка. Я не стал защищать Елену, просто выгнал его и лег спать. А потом, когда понял, что не могу, я спустился в город Нью-Йорк на лифте и напился. Так закончился заплыв в фонтане. Удивительно болезненная память тела. Еще долго мне приходилось выдавливать Елену из себя физиологически. Каждый раз, ну, скажем, после написания книги в октябре. Ну, все, думал, избавился. И вдруг фигурка на 57-й. Она. Впереди. Бегу. Столько вдруг страсти, опять боли, надежды. Обогнал, заглянул в лицо, нет, не она. Но уже опять больно и противно, и весь день изгажен.